Том 10, глава 2. До тех пор, пока не случалось ничего необычного, Джинву просто не обращал внимания, если на него смотрели люди. До тех пор, пока его никто не донимал, они могли глазеть на него сколько им угодно. Он даже тогда не волновался, когда его лицо показывали в недавних новостях. Конечно, если бы это случилось где-нибудь еще, то его не волновал бы факт, что люди неотрывно смотрят на него и перешептываются о нем. Если бы это было где-то еще. Здесь же он остро осознал, сколько взглядов на него обращено. Все эти шепотки казались ему слишком бесцеремонными и надоедливыми. Он подумал, что окружающим стоило бы хотя бы отдавать себе отчет, где они были, и отнестись с должным уважением к этому событию. По крайней мере, здесь вам не стоит болтать обо мне. Лучше понимать, где вы все находитесь, раздраженно думал он. Разве это не было местом почтения памяти охотника Мин Бёнгу? Он отдал свою жизнь за каждого из них. И все эти шепотки и внимание были неуважением по отношению к жертве охотника Мин Бёнгу. Джинву в отвращение выпустил небольшую часть своей магической силы. Совсем капельку. Настолько мало, что это даже частью сложно было назвать. Но этого оказалось более чем достаточно. Атмосфера в помещении сразу стала тяжелой, и нависла тишина. Людям стало тяжелее дышать, и их шепот прекратился. Весь гам, который до них поднимался от отплакивающих, тоже прекратился за одно мгновение. Хм, славно. И Джинву продолжил идти. Но затем на его пути появилась женщина, преграждая ему дорогу. Она была слишком молода, чтобы назвать ее пожилой, но старше того, чтобы называться просто взрослой женщиной. Это была мать охотника Мин Бёнгу. Увидев нечто похожее на столкновение, оплакивающие засуетились. «А? На него накричат или прогонят вон?» Но через мгновение они поняли, что их переживания были беспочвенными. Причина была простой. «Ты пришел?» – обратилась к парню женщина. «Да, мэм». Дело было в том, что тем, кто попросил Джинву присутствовать, был никто иной, как сама мать Мин Бёнгу. «Я позвала тебя, потому что хотела поговорить с тобой лично. Надеюсь, я не доставила каких-либо неудобств», – продолжила она. «Совсем нет. Я слышала, что благодаря тому, что охотник Ним убил всех монстров, моего сына смогли привести оттуда». И будто бы желая самой убедиться в правдивости этих слов, мать Мин Бёнгу замолчала и взглянула на Джинву. У него было множество причин уничтожить оставшихся на острове Чеджу муравьев, но без всякого сомнения, он не позволил бы телу охотника Мин Бёнгу гонить в самом дальнем углу муравьиного гнезда. Джинву кивнул ей в ответ. «Я сделал все, что мог». «Спасибо тебе за то, что не дал моему сыну покоиться в том холодном и темном месте». И по ее лицу потекли слезы. «Благодаря охотнику Ним я снова смогла увидеть своего сына. Благодарю тебя от всего сердца, охотник Сон Джинву». Сказав эти слова, она поклонилась. Что он мог сказать, чтобы успокоить мать, потерявшую сына? Джинву с отчаянным выражением молча стоял рядом с безутешной матерью. Подошли родственники почившего и медленно увели женщину. Даже в то время, когда ее уводили, она продолжала поворачиваться и благодарно кланяться Джинву. Парень видел в горе матери Мин Бёнгу собственную мать. У нее было такое же лицо, когда она узнала о том, что его отец погиб во вратах 10 лет назад. У него сердце упало, но все же, так же как жертва его отца привела к спасению жизни многих его товарищей, так и смерть охотника Мин Бёнгу не была напрасной. Если бы не его усердное лечение, то все охотники погибли бы еще до того, как Джинву добрался туда. Даже после смерти Мин Бёнгу смог использовать свои силы, чтобы спасти другого охотника. Парень вспомнил, какой облегченной казалась тень Мин Бёнгу, когда к охотнице Ча Хаен начал возвращаться румянец. Тогда Джин Ву действительно понял, как сильно погибший заботился о своих товарищах. Когда он шел, чтобы возложить цветы к умершему, то заметил лицо Ча Хаен. Она встретилась с ним взглядом и тут же отвела глаза. Он заметил, что она сильно волнуется. «Значит, сюда пришли все», — понял он. Стоявшие вокруг Ча Хаен остальные члены корейской команды поприветствовали охотника легкими кивками. Но девушка, казалось, не знала, куда податься. То есть у нее и такое выражение бывает?» – удивился парень. Он хорошо помнил, что ее лицо раньше никогда не выражало никаких эмоций. Глядя на нее сейчас, он снова понял, что человека можно узнавать очень долго. Он ведь ее едва знал. В будущем все станет яснее. Отвернувшись, Джин Ву наконец стал перед портретом Мин Бён Гу. Изображенное на портрете лицо широко улыбалось и тревожилось ни о чем на свете. Охотник положил цветы перед портретом и закрыл глаза. «Надеюсь, что ты обретешь покой», — мысленно обратился он к товарищу. Выразив свое почтение и помолившись за упокой души, Джин Ву развернулся, чтобы отойти. Его сразу же окликнул знакомый голос. «Охотник Сун Джин Ву Ним». Глубокий баритон принадлежал президенту ассоциации Го Гун Хи. «Здравствуйте, господин президент ассоциации», — поклонился ему парень. «Я хотел кое о чем с тобой поговорить. Как удачно встретить тебя здесь. Поговорить со мной?» Было не так много причин, почему ассоциация охотников могла искать охотника. Видя, что глаза Джин Ву загорелись в ожидании, Го Гун Хи усмехнулся и покачал головой. «Это не то, о чем ты подумал». «А, ладно», — скрыл свое разочарование Джин Ву. «Я надеялся поговорить наедине, не уделишь ли мне минутку своего времени», — сказал президент. На самом деле, Джин Ву тоже хотел поговорить с президентом ассоциации по вопросу лицензии гильдмастера. Он сразу согласился удовлетворить просьбу. Двое мужчин отошли туда, где было проще говорить. «У меня есть дело в ассоциации. Почему бы нам не поговорить там?» – предложил Джин Ву. «Дело в ассоциации? Что же?» – заинтересовался пожилой охотник. «Мне нужна лицензия гильдмастера». «О-о-о!» – на лице Го Гун Хи читался вопрос. «Зачем охотнику с лицензией S-ранга нужна лицензия гильдмастера?» «Охотники S-ранга могут создать гильдию без лицензии?» – удивился парень. «Конечно!» Тепло улыбнулся ему Го Гун Хи. «Если ты хочешь создать гильдию, все, что тебе нужно сделать, это один раз позвонить в ассоциацию. С остальным мы разберемся сами». У Джин Ву просто не было слов. Меньше чем полгода назад все это было бы неосуществимой мечтой для него. Мысль о получении высшего ранга никогда не приходила в его голову. И оказалось, что он сильно недооценивал плюсы и привилегии титула. Новая информация застала его врасплох. Но, полагаю, в конце концов все закончилось хорошо. Похоже, что мне нужно потратить какое-то время, чтобы разузнать обо всех преимуществах, которые приходятся S-рангом, сделал он вывод. Помимо этого, у него был прямой доступ к президенту ассоциации. До тех пор, пока соблюдались все условия, казалось, что он создаст свою гильдию в два счета. Говорят, что удача и возможность – две стороны одной медали. Тесные отношения с президентом ассоциации, с которым остальным было сложно даже просто встретиться, оборачивались огромным преимуществом для Джин Ву. Затем пожилой мужчина снова заговорил. «Итак, нам никуда не нужно идти», – Джин Ву кивнул. Затем выражение Го Гун Хи стало серьезным, и он спросил. «Ты часом не накладывал на остров Чеджу никаких печатей?» «Почему поднялся вопрос запечатывающей магии?» «Не понял парень». «Что вы имеете в виду?» – переспросил Джин Ву. «Что-то случилось на острове Чеджу после того, как я ушел оттуда», – гадал он. «Произошел несчастный случай. Все охотники и военные, которые прибыли, чтобы забрать тело охотника Мин Бён Гу, потеряли сознание во время выполнения задания. Если точнее, то они описали это скорее как погружение в сон, чем как потерю сознания, объяснил Го Гун Хи. Они все разом уснули? Джон Ву непонимающе наклонил голову в бок. Звучит как ослабляющее заклинание большого радиуса. Это было очень похоже на оглушение, которое испытали на себе теневые солдаты, попавшие под молнии дальнего боя короля демонов Барона. Проблема была в том, что охотники, которые были там, должны были быть элиты. «Разве за эту операцию отвечали не рыцари?» – спросил Джин Ву. «Да, все их аранговые охотники стоят на верхушке. И даже Б-ранг у них на грани с А-рангом», – кивнул Го Гун Хи. «Только подумать, что ни одного, а всех могучих охотников разом усыпили. Это было нечто, чего явно не мог сделать средний маг С-ранга. Он мог даже не пытаться. Поэтому я и подумал, не мог ли это быть ты, охотник Сон Джин Ву Ним. Может, это просто сильнейший маг в стране? Наложил печать и забыл об этом», — продолжил президент. Это предположение только подтверждало то, как высоко Го Гун Хи и ассоциация оценивали Джин Ву. Но магические печати большого радиуса не были специализацией Джин Ву. Вдобавок, было маловероятно, что он бы сотворил такую ужасную магию и забыл об этом. Парень отрицательно покачал головой. «Нет, сэр, я ничего такого не делал». «Как я и думал». По лицу президента ассоциации Го Гун Хи пробежала тень. Это было от того, что самое его радужное предположение не подтвердилось. «Что сказали охотники?» «Это...» Го Гун Хи выглядел так, будто бы ему сложно было это объяснить. Взяв паузу, он продолжил. «И военные, и охотники сказали, что не могут вспомнить момента, когда они потеряли сознание». Затем он отсутствующим голосом добавил. «По правде говоря, мы даже не уверены, была ли это магия или что-то другое». Джин Ву был в замешательстве. Обычные солдаты, конечно, могли поддаться какому-нибудь сонному газу, но охотники Аранга никак не могли пасть жертвой такого шаблонного оружия. Неужели чертовы муравьи оставили за собой какую-то ловушку? Джин Ву уже было решил призвать Бера и спросить, но вовремя остановился. Он понял, что тогда похоронная служба превратится в кровавый рейд. Только на скидку в помещении было несколько десятков высокоранговых охотников. Конечно же, переживал он не за Бера. Затем, внезапно, к президенту ассоциации подошел молодой человек. Похоже, сотрудник, и шепнул ему что-то на ухо. Пожилой мужчина повернулся к Джин Ву и расстроенным голосом сказал. «Наш гость прибыл раньше, чем ожидалось, и мне нужно идти. Благодарю тебя за твое время». «Не за что», — поклонился охотник. Коротко попрощавшись, президент ассоциации Го Гун Хи вместе с работником ушел. Разобравшись со своим делом, касающимся ассоциации, Джин Ву решил отправиться домой. Он пошел в сторону припаркованной машины. Но его уже какое-то время преследовал некто неизвестный. Джин Ву наклонил голову на бок. «Если ты меня преследуешь, то, может, стоило бы хотя бы постараться скрыть присутствие?» — мысленно обратился он к своему преследователю. Ну, любой здравомыслящий человек, наверное, даже не подумал бы тайно преследовать охотника С-ранга. Джин Ву слышал далекое эхо шагов следующего за ним человека. Поскольку звуков камеры он не слышал, то это наверняка был не репортер. Неизвестный даже не пытался скрыть своего присутствия. С любопытством ожидая, как долго этот неизвестный будет за ним следовать и чего он хочет, Джин Ву просто молча шел к машине. Как и предполагалось, неизвестный все так же шел за ним. Эх, у Джин Ву просто не было слов. Если уровень этого неизвестного ограничивался только этим, то он и не думал воспринимать это серьезно. Он уже взялся за дверную ручку, чтобы сесть в машину, когда позади него раздался голос. «Простите, это вы, Сон Джин Ву Щи?» И вот, наконец-то, да. Джин Ву скрыл свою улыбку и повернулся. «Да, это я». Но увидев лицо неизвестного, Джин Ву был удивлен. «Иностранец? Этого он не ожидал. Поскольку корейский этого человека был безукоризнен, Джинву, оборачиваясь, не ожидал увидеть иностранца. Он был молодым светловолосым мужчиной западной наружности, одетым в чистый костюм и широко улыбающимся. «Прошу». Мужчина достал визитку и протянул ее Джинву. Джинву взял его в руку и прочел написанное на карточке: «Соединенные Штаты Америки. Федеральное бюро охотников. Старший сотрудник Адам Уайт». «ФБО? Зачем элитному сотруднику самой влиятельной организации Америки его искать?» На самом деле Джинву в голову приходила только одна мысль о том, зачем ФБО Соединенных Штатов могли его искать. Он поднял голову и рассмотрел человека, стоящего перед ним. Адам Уайт бодрым голосом представился: «Охотник Сон Джинву Ним. Пожалуйста, зовите меня просто Адам».